Глава 16. Спокойствие. Паук высосал маленькую в белом пушку бабочку и трех комнатных мух, но еще не совсем насытился и посматривал на дверь. Спокойствие. Цинциннат был весь в ссадинах и синяках. Спокойствие. Ничего не случилось. Накануне вечером, когда его отвели обратно в камеру, двое служителей кончали замазывать место, где давеча зияла дыра. Теперь оно было отмечено всего лишь наворотами краски покруглее да погуще и делалось душно при одном взгляде на снова ослепшую, оглохшую и уплотнившуюся стену. Другим останком вчерашнего дня был крокодиловый с массивной темно-серебряной монограммой альбом, который он взял с собой в смиренном рассеянии. Альбом особенный, а именно фотогороскоп, составленный изобретательным мсье Пьером, то есть серия фотографий с естественной постепенностью, представляющих всю дальнейшую жизнь данной персоны. Как это делалось? А вот как. Сильно подправленные снимки с сегодняшнего лица Эммочки дополнялись частями снимков чужих ради туалетов, обстановки, ландшафтов, так что получалась вся бутафория ее будущего. По порядку вставленные в многоугольные оконца каменно-плотного с золотым обрезом картона и снабженные мелко написанными датами, эти отчетливые и на полувзгляд неподдельные фотографии демонстрировали Эммочку сначала, какой она была сегодня, затем по окончании школы, то есть спустя 3 года, скромницей, с чемоданчиком балерины в руке, затем 16 лет в пачках с газовыми крыльцами за спиной, вольно сидящей на столе с поднятым бокалом среди бледных гуляк, затем лет 18 в фатальном трауре у перил над каскадом, затем, ах, во многих еще видах и позах, вплоть до самой последней, лежачей. При помощи ретушировки и других фотофокусов как будто достигалось последовательное изменение лица Эммочки. Искусник, между прочим, пользовался фотографиями ее матери. Но стоило взглянуть ближе, и становилось безобразно ясной олиповатость этой пародии на работу времени. У Эммочки, выходившей из театра в мехах с цветами, прижатыми к плечу, были ноги, никогда не плясавшие. А на следующем снимке, изображавшем ее уже в венчальной дымке, стоял рядом с ней жених, стройный и высокий, но с кругленькой физиономией мсье Пьера. В 30 лет у нее появлялись условные морщины, проведенные без смысла, без жизни, без знания их истинного значения, но знатоку говорящие совсем странное, как бывает, что случайное движение ветвей совпадает с жестом, понятным для глухонемого. А в 40 лет Эммочка умирала. И тут позвольте вас поздравить с обратной ошибкой. Лицо ее на смертном одре никак не могло сойти за лицо смерти. Родион унес этот альбом, бормоча, что барышня сейчас уезжает, а когда опять явился, счел нужным сообщить, что барышня уехала. Со вздохом: «Уехали!» К пауку: «Будет, будет с тебя!» Показывает ладони: «Нет у меня ничего!» Снова к Цинциннату: «Скучно, ой, скучно будет нам без дочки! Ведь как летала, да песни играла, баловница наша, золотой наш цветок!» После паузы другим тоном: «Что это вы нынче, сударь мой, никаких таких вопросов с заковыкой не задаете, а?» «То-то!» — сам себе внушительно ответил Родион и с достоинством удалился. А после обеда совершенно официально, уже не в арестантском платье, а в бархатной куртке, артистическом галстуке бантом и новых, на высоких каблуках, вкрадчиво поскрипывающих сапогах с блестящими голенищами, чем-то делавших его похожим на оперного лесника, вошел мсье Пьер, а за ним, почтительно уступая ему первенство в продвижении, в речах, во всем, Родрик Иванович и с портфелем адвокат. Все трое разместились у стола в плетеных креслах из приемной. Цинциннат же сперва ходил по камере, единоборствуя с постыдным страхом, но потом тоже сел. Не очень ловко, неловкость, однако, испытанная, привычная, завозясь с портфелем, отдергивая черную его щеку, держа его частью на колени, частью опирая его о стол и съезжая то с одной точки, то с другой, адвокат извлек большой блокнот, запер или, вернее, застегнул слишком податливый и потому не сразу попадающий на зуб портфель. Положил его было на стол, но передумал и, взяв его за шиворот, опустил на пол, прислонив его в сидячем положении пьяного к ножке своего кресла. Быстро вынул, точно из петлицы, эмалированный карандаш, наотмашь открыл на столе блокнот и, ни на что и ни на кого не обращая внимания, начал ровно исписывать отрывные страницы. Но именно это невнимание ко всему окружающему сугубо подчеркивало связь между бегом его карандаша и тем заседанием, на которое тут собрались. Родриг Иванович сидел в кресле, слегка откинувшись. Нажимом плотной спины заставляя трещать кресло и опустив одну лиловатую лапу на подлокотник, а другую заложив за борт сюртука. Время от времени он производил такое движение отвислыми щеками и напудренным, как рахат лукум, подбородком, словно высвобождал их из какой-то вязкой, засасывающей среды. Мсье Пьер, сидевший посередине, налил себе воды из графина, затем бережно-бережно положил на стол кисти рук со сплетенными пальцами, игра фальшивого аквамарина на мизинце, и, опустив длинные ресницы, секунд 10 благоговейно обдумывал, как начнет свою речь. «Милостивые государи», не поднимая глаз, тонким голосом сказал, наконец, мсье Пьер, «прежде всего и раньше всего позвольте мне обрисовать двумя-тремя удачными штрихами то, что мною уже выполнено». «Просим», — пробасил директор, сурово скрипнув креслом. «Вам, конечно, известны, господа, причины той забавной мистификации, которая требуется традиции нашего искусства. В самом деле, каково было бы, если бы я, с бухты-барахты открывшись, предложил Цинцинату С свою дружбу? Ведь это значило бы, господа, заведомо его оттолкнуть, испугать, восстановить против себя, совершить словом роковую ошибку». Докладчик отпил из стакана и осторожно отставил его. «Не стану говорить о том», — продолжал он, взмахнув ресницами, «как драгоценно для успеха общего дела атмосфера теплой товарищеской близости, которая постепенно, с помощью терпения и ласки, создается между приговоренным и исполнителем приговора. Трудно или даже невозможно без содрогания вспомнить варварство давно минувших времен, когда эти двое, друг друга не зная вовсе, чужие друг другу, но связанные неумолимым законом, встречались лицом к лицу только в последний миг перед самым таинством. Все это изменилось, точно так же, как изменилось с течением веков древнее, дикое заключение браков, похожее скорее на заклание, когда покорная девственница швырялась родителями в шатер к незнакомцу». Цинцинат нашел у себя в кармане серебряную бумажку от шоколада и стал ее мять. «И вот, господа, для того, чтобы наладить самые дружеские отношения с приговоренным, я поселился в такой же мрачной камере, как он, во образе такого же, чтобы не сказать более, узника. Мой невинный обман не мог не удастся, и поэтому странно было бы мне чувствовать какие-либо угрызения. Но я не хочу ни малейшей капли горечи на дне нашей дружбы. Несмотря на присутствие очевидцев и на сознание своей конкретной правоты, я у вас, — он протянул Цинцинату руку, — прошу прощения». «Да, это настоящий такт», — вполголоса произнес директор, и его воспаленные лягушачьи глаза увлажнились. Он достал сложенный платок, поднес было к бьющемуся веку, но раздумал и вместо того сердито и выжидательно уставился на Цинцината. Адвокат тоже взглянул, но мельком, при этом беззвучно двигая губами, ставшими похожими на его почерк, то есть не прерывая связи со строкой, отделившейся от бумаги, и вот готовый опять побежать по ней дальше. «Руку!» — побагровев с надсадом, крикнул директор и так треснул по столу, что ушибся. «Нет, не заставляйте его, если не хочет», — сказал спокойно мсье Пьер. «Это ведь только проформа. Будем продолжать». «Кроткий», — пророкотал Родриг Иванович, бросив из-под бровей влажный, как лабзание, взгляд на мсье Пьера. «Будем продолжать», — сказал мсье Пьер. «За это время мне удалось близко сойтись с соседом. Мы проводили...» Ценцинат посмотрел под стол. Мсье Пьер почему-то смешался, заерзал и покосился вниз. Директор, приподняв угол клеенки, посмотрел туда же и затем подозрительно взглянул на Ценцината. Адвокат, в свою очередь, нырнул, после чего всех обвел взглядом и опять записал. Ценцинат выпрямился. «Ничего особенного. Уронил серебряный комочек». «Мы проводили», — продолжал мсье Пьер обиженным голосом, «долгие вечера вместе в непрерывных беседах, играх и всяческих развлечениях. Мы, как дети, состязались в силе. Я, слабенький, бедненький мсье Пьер, разумеется, о, разумеется, пасовал перед могучим ровесником. Мы толковали обо всем, об эротике и других возвышенных материях, и часы пролетали, как минуты, минуты, как часы. Иногда, в тихом молчании...» Тут Родриг Иванович вдруг гоготнул. «Импоябльсе!» «Уморительно это!» «Разумеется!» — прошептал он, несколько запоздало оценив шутку. «Иногда, в тихом молчании, мы сидели рядом, почти обнявшись, сумерничая, каждый думая свою думу, и обе сливались, как реки, лишь только мы открывали уста. Я делился с ним сердечным опытом, учил искусству шахматной игры, веселил своевременным анекдотом. Так протекали дни. Результат налицо. Мы полюбили друг друга. И строение души Ценцината также известно мне, как строение его шеи. Таким образом, не чужой страшный дядя, а ласковый друг поможет ему взойти на красные ступени, и без боязни предастся он мне. Навсегда. На всю смерть. Да будет исполнена воля публики». Он встал. Встал и директор. Адвокат, поглощенный писанием, только слегка приподнялся. «Так, я попрошу вас теперь, Родриг Иванович, официально объявить мое звание, представить меня». Директор поспешно надел очки, разгладил какую-то бумажку и, рванув голосом, обратился к Ценцинату. «Вот, это мсье Пьер. Брев. Словом. Руководитель казнью. Благодарю за честь», — добавил он, что-то спутав, и с удивленным выражением на лице опустился опять в кресло. «Ну, это вы не очень», — проговорил недовольно мсье Пьер. «Существуют же некоторые официальные формы, которые надобно соблюдать. Я вовсе не педант, но в такую важную минуту. Нечего прижимать руку к груди. Сплоховали, батенька? Нет-нет, сидите, довольно. Теперь перейдем... Роман Виссарионович, где программка?» «А я вам ее дал», — бойко сказал адвокат. Но, впрочем, и он полез в портфель. «Нашел, не беспокойтесь», — сказал мсье Пьер. «Итак...» «Представление назначено на послезавтра, на интересной площади. Не могли лучше выбрать». «Удивительно», — продолжает читать, бормоча себе под нос. «Совершеннолетние допускаются, талоны циркового абонемента действительны. Так, так, так, руководитель казнью в красных лосинах. Ну, это, положим, дудки. Переборщили, как всегда. К Ценцинату». «Значит, послезавтра. Вы поняли? А завтра, как велит прекрасный обычай, мы должны вместе с вами отправиться с визитами к отцам города. У вас, кажется, списочек, Родриг Иванович». Родриг Иванович начал бить себя по разным частям ваты обложенного корпуса, выпучив глаза и почему-то встав. Наконец, листок отыскался. «Хорошо-с», — сказал мсье Пьер. «Приобщите это к делу, Роман Виссарионович. Кажется, все. Теперь по закону предоставляется слово». «Ах нет, c'est vraiment superflu». «Это действительно лишнее», — поспешно перебил Родриг Иванович. «Это ведь очень устарелый закон». «По закону», — твердо повторил мсье Пьер, обращаясь к Ценцинату, «предоставляется слово вам». «Честный», — надорвано произнес директор, тряся щеками. Последовало молчание. Адвокат писал так быстро, что больно было глазам от мелькания его карандаша. «Я подожду одну полную минуту», — сказал мсье Пьер, положив перед собой на стол толстые часики. Адвокат порывисто вздохнул. Начал складывать густо исписанные листки. Минута прошла. «Заседание окончено», — сказал мсье Пьер. «Идемте, господа. Вы мне дайте, Роман Виссарионович, посмотреть протокол, прежде чем гектографировать». «Нет, погодя, у меня сейчас глаза устали». Гектограф — множительный прибор, печатающий оттиски с рукописного текста и рисунков при помощи особой желатиновой массы. «Признаться, — сказал директор, — я иногда невольно жалею, что вышло из употребления сис...» Он в дверях нагнулся к уху мсье Пьера. «О чем вы, Родриг Иванович?» — ревниво заинтересовался адвокат. Директор и ему шепнул. «Да, действительно», — согласился адвокат. «Впрочем, закончик можно обойти. Скажем, если растянуть на несколько разиков». «Но-но», — сказал мсье Пьер. «Полегче, шуты. Я зарубок не делаю». «Нет, мы просто так, теоретически», — искательно улыбнулся директор. «А то раньше, когда можно было применять...» Дверь захлопнулась, голоса удалились. Но почти тот час явился к Цинциннату еще один гость, библиотекарь, пришедший забрать книги. Его длинное, бледное лицо в ореоле пыльно-черных волос вокруг плеши, длинный дрожащий стан в синеватой фуфайке, длинные ноги в куцых штанах. Все это вместе производило странное, болезненное впечатление. Точно его прищемили и выплющили. Цинциннату, однако, сдавалось, что вместе с пылью книг на нем осел налет чего-то отдаленно человеческого. «Вы верно слышали, — сказал Цинциннат, — послезавтра мое истребление. Больше не буду брать книг». «Больше не будете», — подтвердил библиотекарь. Цинциннат продолжал. «Мне хочется выполоть несколько сорных истин. У вас есть время? Я хочу сказать, что теперь, когда знаю в точности, какая была прелесть в том самом неведении, которое так меня удручало. Книг больше не буду». «Что-нибудь мифологическое?» — предложил библиотекарь. «Нет, не стоит. Мне как-то не до чтения». «Некоторые берут», — сказал библиотекарь. «Да, я знаю, но право не стоит». На последнюю ночь с трудом докончил свою мысль библиотекарь. «Вы сегодня страшно разговорчивы», — усмехнулся Цинциннат. «Нет, унесите все это. Кверкуса я одолеть не мог. Да, кстати, тут мне ошибкой эти томики, по-арабски, что ли, я, увы, не успел изучить восточные языки». «Досадно», — сказал библиотекарь. «Ничего, душа наверстает. Постойте, не уходите еще. Я хоть и знаю, что вы только так переплетены в человечью кожу, все же довольствуюсь малым. Послезавтра...» Но, дрожа, библиотекарь ушел.